Эмиль Золя. Чрево Парижа. По дороге в Париж, среди глубокой тишины и безлюдья, тащились вазы огородников, мерно покачиваясь на ухабах. И громыханье колес эхом отдавалось между домами, спавшими по обе стороны шоссе за смутно видневшимися рядами вязов. На мосту на ИИ, к 8 вазам с репой и морковью, выехавшим из Нантера, присоединились еще две повозки, одна с капустой, другая с горохом. Лошади сами плелись вперед, понурив головы, безостановочным и ленивым шагом, который замедлялся еще больше от того, что они шли в гору. Лежа ничком на доверху загруженных овощами подводах, дремали возчики, обмотав вокруг руки вожжи и накрывшей шерстяными плащами в черную и серую полоску. Свет газового фонаря, прорывая пелену тьмы, озарял то гвозди на подметке башмака, то синий рукав блузы, то край картуза, мелькавший в этом исполинском цветении красных пучков моркови, белых пучков репы и буйной зелени гороха и капусты. А на дороге, на соседних дорогах, впереди и позади, далекий гул колес возвещал приближение таких же караванов. Целый транспорт тянулся в 2 часа ночи сквозь мрак и непробудный сон, баюкая темный город мерным шумом вазов, на которых везли ему пищу. Вереницу их возглавлял Валтасар, лошадь госпожи Франсуа, необыкновенно раскормленная коняга. Валтасар брел в полудреме, сонно шевеля ушами, когда вдруг подле улицы Лоншан вздрогнул от испуга и стал как вкопанный. Шедшие следом лошади стукнулись головами о задки повозок, и вся вереница остановилась под лязг железа и ругань проснувшихся возчиков. Госпожа Франсуа, сидевшая, прислонясь к доске передка, всматривалась в темноту, но ничего не могла разглядеть в скудном свете висевшего слева квадратного фонарика, который освещал только лоснящийся бок Валтасара. — Эй, тетка, поехали! — крикнул один из возчиков, привстав на колени среди своей репы. «Это же валяется какая-нибудь пьяная скотина!» Госпожа Франсуа нагнулась. Она заметила справа, почти под ногами лошади, что-то черное, загораживавшее путь. «Нельзя же давить народ!» — сказала она, спрыгнув на землю. Перед ней лежал человек, растянувшись во весь рост, разметав руки и уткнувшись лицом в пыль. Он казался необычайно длинным, тощим, как жердь. Просто чудо, что Валтасар не наступил на него копытом и не сломал его пополам. Госпожа Франсуа подумала, не мертв ли он. Она присела перед ним на корточки, взяла за руку и почувствовала, что рука теплая. — Ну-ка, приятель, — тихонько сказала она. Однако возчики выражали нетерпение. Тот, что стоял на коленях среди овощей, снова крикнул осипшим голосом. — Трогай, тетка! Нажрался вина, проклятый боров! Спихни его в канаву! Между тем человек открыл глаза. Он не шевелился и смотрел на госпожу Франсуа с испуганным видом. Она решила, что, должно быть, он и в самом деле пьян. — Вам нельзя здесь оставаться. Задавит, — сказала она. — Куда вы шли? — Не знаю, — чуть слышно ответил он. В глазах его мелькнула тревога, и он с усилием проговорил. — Я шел в Париж и упал. Не помню как. Теперь она его разглядела. Он был жалок в своих черных брюках и черном сюртуке, превратившихся в отрепья и едва прикрывавших сухое костлявое тело. Картуз из грубого черного сукна, опасливо надвинутый на самые брови, оставлял открытыми большие карие глаза, до странности кроткие на этом суровом, изнеможенном лице. Госпоже Франсуа подумала, что он, пожалуй, слишком уж немощен для того, чтобы так напиваться. — А в какое место Парижа вы направлялись? — спросила она. Но он ответил не сразу. Его смущал допрос. Поколебавшись, он нерешительно сказал. — В ту сторону, неподалеку от центрального рынка. С огромным трудом он встал на ноги и, по-видимому, собирался продолжать путь. Огородница заметила, как, зашатавшись, он оперся на оглоблю повозки. — Устали? — Да. — Очень, — прошептал он. Тогда, подталкивая его к повозке, она проговорила недовольным, нарочито резким тоном. — Ну-ка, живо, залезайте. Мы теряем из-за вас время. Я еду на рынок и выгружу вас там заодно с моими овощами. А так как он отказывался, она приподняла его своими сильными руками, подсадила на груду моркови и репы и, совсем растердившись, воскликнула. «Да заткнитесь же вы, наконец! Вы, любезные, мне просто надоели! Я ведь вам толкую, что еду на рынок! Спите! Я разбужу вас!» Она взобралась на повозку и села боком, прислонясь к доске перед Кая, держа в руках поводья Валтасара, который снова поплелся, засыпая на ходу и шевеля ушами. Остальные повозки пошли следом. Вереница вазов медленно тронулась в путь сквозь тьму. Грохот колес опять отдавался эхом среди спящих домов. Возчики снова задремали под своими толстыми плащами. Тот, кто окликнул огородницу, улегся ворча. Вот наказание. Очень нужно подбирать пьяниц. Ну и упрямая же вы, тетка. Повозки катились. Лошади, понурив головы, шли сами. Человек, которого подобрала госпожа Франсуа, лежал на животе, его длинные ноги совсем завалила репа. Лицо его тонуло в моркови, пышная ботва которой торчала во все стороны. Раскинув руки, он вцепился из последних сил в огромную груду овощей, боясь свалиться на землю при толчке, и смотрел на тянувшиеся перед ним две бесконечные нити газовых фонарей, которые все сближались, сливаясь там, в вышине, с бесчисленным множеством других огней. На горизонте плавало громадное белое марево, окутывая спящий Париж лучистой дымкой от этих светящихся точек. «Я живу в Нантере. Фамилия моя Франсуа», — заговорила через несколько минут огородница. «С тех пор, как я потеряла мужа, приходится самой каждое утро ездить на рынок. Нелегкое дело, сами понимаете. А вы кто будете?» «Моя фамилия Флоран. Я издалека», — смущенно ответил незнакомец. «Уж вы меня извините, но я так устал, что мне трудно говорить». Он не хотел поддерживать разговор. Огородница замолчала, слегка отпустив поводья на спину Валтасара, который уверенно продолжал свой путь, словно сторожил, знающий каждый камень на мостовой. Устремив взгляд на необъятное зарево парижских огней, Флоран вспоминал то, о чем он никому не мог бы рассказать. Бежав из Каенны, куда его услали после декабрьских дней, он скитался 2 года по голландской Гвиане, одержимый безумным желанием вернуться на родину, одолеваемый страхом перед императорской полицией. И, наконец, увидел великий город, столь оплакиваемый в разлуке, столь желанный и милый. Вот где он скроется, где заживет прежней мирной жизнью. Полиция ни о чем не узнает. К тому же считается, что он умер. И он вспомнил свой приезд в Гавр, когда обнаружил всего 15 франков, завязанных в уголке носового платка. Денег хватило на проезд до Руана. Из Руана, когда осталось около 30 су, он шел пешком. В Верноне купил на последние 2 су хлеба. Что было дальше, он не помнил. Кажется, он несколько часов проспал в канаве, как будто показывал какому-то жандарму документы, которыми запасся. Все это смешалось в его голове. От Вернона он шел голодный. На него находили приступы ярости и отчаяния, когда он рвал листья на живых изгородях, мимо которых брел, жевал их и все шел и шел. Тело сводило судорога, его охватывал внезапный страх, желудок сжимался, в глазах мутилось, а ноги сами шагали вперед помимо его воли, словно влекомые туда, где маячил за далью, за далекой далью, за чертой горизонта образ Парижа, который звал, который ждал его. Когда он добрел до Курбвуа, стояла темная ночь. Париж, похожий на лоскут звездного неба, упавший на край черной земли, показался ему суровым, как будто недовольным его возвращением. Тогда им овладело малодушие. Он спустился к реке, ноги у него подкашивались. Перейдя мост на Ии, он оперся на парапет, наклонился над сенной, катившей свои чернильные воды между темнеющими громадами берегов. Красный сигнальный огонь на воде следил за ним кровавым глазом. Теперь оставалось взять подъем, добраться до Парижа, видневшегося там, в вышине. Шоссе показалось ему нескончаемо длинным. По сравнению с этим сотни пройденных лие были пустяком, остаток дороги приводил его в отчаяние. Он никогда не доберется до вершины в короне огней. Во всем своем безмолвии и мраке тянулось перед ним ровное шоссе с рядами высоких деревьев по обочинам и низенькими домами, с широкими сероватыми тротуарами, рябыми от теней, отбрасываемых ветвями, с темными порами поперечных улиц, и только газовые фонари, прямые, равномерно мелькавшие, только они оживляли желтыми язычками пламени эту мертвую пустоту. Флоран не подвигался ни на шаг вперед. Шоссе становилось все длинней и длинней, отодвигало Париж все дальше, вглубь ночи. Ему чудилось, что одноглазые фонари справа и слева убегают вперед, унося с собой дорогу. Увлекаемый водоворотом огней, он зашатался и тяжело рухнул на мостовую. Теперь он медленно катил на ложе из зелени, которая казалась ему мягким, как перина. Он высвободил подбородок, чтобы удобнее было смотреть на лучистую дымку, которая все росла над черными крышами, еле видными на горизонте. Он возвращался домой. Его везли. Ему оставалось только отдаться плавному покачиванию повозки. Теперь приближение к цели не требовало усилий, не причиняло страданий. Его мучил только голод. Проснулся голод, нестерпимый, свирепый. Тело его спало. Он ощущал в себе один лишь желудок, который сводило спазмой, жгло каленым железом. От свежего запаха овощей, ведь он утопал в них, от крепкого запаха моркови его мутило почти до обморока. Он изо всех сил прижимался грудью к своей мягкой постели из пищи, стараясь придавить желудок, заглушить его урчание. А позади 9 других повозок с горами капусты, горами гороха, грудами артишоков, салата, сельдерея, порея, казалось, медленно надвигаются на него. Хотят похоронить его, умирающего от голода, под лавиной жратвы. Вдруг обоз остановился, загалдели грубые голоса. То была застава, таможенники осматривали повозки. Затем Флоран въехал в Париж, лежа на моркови, без чувств, со стиснутыми зубами. «Эй, вы там!» — вдруг окликнула его госпожа Франсуа. И так как Флоран не шевелился, она взобралась наверх и растолкала его. Тогда Флоран сел. Проснувшись, он не почувствовал голода. Он был как бы в дурмане. Нагородница помогла ему выбраться из повозки, спросив. «Ну как, поможете разгрузиться?» Он согласился. Какой-то толстяк в фетровой шляпе с бляхой на левом отвороте пальто сердито постукивал тростью по тротуару. «Живей, живей! Нельзя ли поторопиться? Поближе подайте повозку! У вас сколько метров? 4, так?» Он выдал квитанцию госпоже Франсуа, которая вынула из полотняного кошелька горсть монет по 2 су. А толстяк отправился дальше покрикивать и постукивать своей тростью. Огородница взяла Валтасара под узцы, подталкивая его и осаживая повозку колесами вплотную к тротуару. Затем, отмерив соломенными жгутами положенные ей 4 метра на тротуаре, она откинула стенку задка и попросила Флорана передавать ей овощи пучок за пучком. Она аккуратно раскладывала их на отведенной ей площадке, придавая своему товару привлекательный вид и располагая ботву так, что каждую кучку овощей обрамляла кайма из зелени. С необыкновенной быстротой она соорудила настоящую выставку, которая в сумраке напоминала ковер с симметричными красочными пятнами. Когда Флоран подал ей огромную связку петрушки, обнаруженную на самом дне повозки, госпожа Франсуа попросила его еще об одной услуге. «Окажите любезность. Постерегите мой товар, пока я поставлю повозку в сарай. Это в 2 шагах отсюда, на улице Монтаргей, в Золотой Бусоле». Он заверил ее, что она может спокойно уйти. От движения ему только становилось хуже. Едва он начал ходить, как почувствовал, что голод снова просыпается. Флоран прислонился к груди капусты рядом с товаром госпожи Франсуа, внушая себе, что так ему хорошо, что он не тронется с места, будет ждать. В голове его, казалось, царила совершенная пустота, и он не вполне отдавал себе отчет в том, где находится. В начале сентября по утрам уже бывает совсем темно. Ряды фонарей вокруг Флорана убегали вдаль, обрываясь во тьме. Он находился на краю широкой улицы, которую сейчас не узнавал. Она уходила куда-то очень далеко, в глубокую ночь. А он не различал ничего, кроме овощей, которые сторожил. За ними вдоль мостовой наплывали друг на друга неясные очертания каких-то громоздких предметов. Посреди шоссе вставали крупные мутно-серые контуры повозок, загораживающих улицу, а из конца в конец доносилось дыхание, шумное дыхание вереницы невидимых за мглой лошадей в упряжках. Перекликающиеся голоса, стук деревянных частей или звон упавшей на камни мостовой железной цепи, глухой шорох сыпаемых овощей, затихающее громыханье повозки, осаживаемой вплотную к тротуару. Все наполняло еще сонный воздух тихим ропотом чьего-то напоенного звуками мощного пробуждения, близость которого уже ощущалась в этом трепетном сумраке. Обернувшись, Флоран обнаружил за своими кочанами капусты человека, плотно закутанного, словно запакованного в плащ. Он храпел, уронив голову на корзину со сливами. Немного поближе, слева от себя, Флоран заметил мальчика лет 10, дремавшего с ангельской улыбкой на устах в ложбинке между двумя горами цикория. И по-настоящему бодрствовали на тротуаре лишь фонари. Они раскачивались в чьих-то невидимых руках, озаряя при каждом своем броске людей и овощи, которые, смешавшись в кучу, спали здесь в ожидании прихода дня. Но особенно поразили Флорана гигантские павильоны по обеим сторонам улицы. Их крыши, высясь одна над другой, казалось, все росли, ширились и тонули в светящемся облаке огней. В замутненном сознании Флорана они представлялись вереницей чертогов, огромных и правильных, кристально-воздушных, на фасадах которых зажигались тысячи огненных полос. То был непрерывный, бесконечный ряд освещенных решетчатых ставен. Эти узкие желтые поперечины образовывали между тонкими гранями столбов лесенки света, которые тянулись до темной линии нижних кровель, одолевали нагромождение верхних крыш, прокладывая в толще зданий ажурные каркасы огромных залов, где под желтыми отблесками газа мелькали беспорядочные груды еле различимых серых неподвижных предметов. Флоран отвернулся, раздраженный тем, что не знает, где находится, взбудораженный этим исполинским и зыбким видением. Когда же он снова поднял глаза, то увидел светящийся циферблат и серую громаду церкви святого Евстафия. Это его чрезвычайно удивило. Он был у перекрестка святого Евстафия. Тем временем вернулась госпожа Франсуа. Она сердито возражала какому-то человеку с мешком на спине, который хотел купить у нее морковь по одному су за пучок. «Помилуйте, лакаэль, надо же меру знать. Вы продаете ее парижанам по 4, по 5 су. Не спорьте, пожалуйста. По 2 су отдам, если желаете». А когда человек с мешком все-таки ушел, она сказала, обращаясь к Флорану. «Право же, люди думают, что все это само собой растет на земле. Пусть поищет морковь по одному су, пьяница он таких. Увидите, он еще вернется». Затем, усевшись рядом с Флораном, спросила. «Послушайте, ведь если вы давно не были в Париже, вы, верно, не знаете и нового центрального рынка? Уже 5 лет, как его выстроили. Видите павильон, что подле нас? Это павильон фруктов и цветов. Немного подальше — рыба, птица, а позади овощной ряд, масло, сыр. С этой стороны 6 павильонов, затем по другую сторону, напротив, еще 4. Мясо, требушина, птичий ряд. Ну, вот какая махина. Да только зимой здесь собачий холод. Говорят, будто построят еще 2 павильона, снесут дома вокруг хлебного рынка. Ну как, приходилось вам все это видеть?» «Нет», — ответил Флоран. «Я был за границей. А это большая улица, что перед нами, как называется?» «Это новая улица. Улица — новый мост. Она начинается от Сены и выходит сюда, к улицам Монмартр и Монтаргей. Будь сейчас светло, вы бы сразу освоились». Она встала, заметив, что над ее репой наклонилась какая-то женщина. «Это вы, матушка Шантмес?» — — ласково спросила она. Флоран смотрел на убегающую вниз улицу Монтергей. Именно здесь, в ночь на 4 декабря, его схватили полицейские. Он шел по бульвару Монмартр часа в два, медленно шагая в гуще толпы, и улыбался тому, что Елисейский дворец выстроил на улицах солдат, дабы народ, наконец, принял свое правительство всерьез, как вдруг солдаты стали стрелять в упор и за несколько минут очистили тротуары. Сбитый с ног Флоран упал на углу улицы Вивьен. Он больше ничего не сознавал. Обезумевшая толпа пронеслась по его телу, обуянная неистовым страхом перед раздавшимися выстрелами. Когда вокруг все смолкло и Флоран опомнился, он попытался встать. На нем лежало тело молодой женщины в розовой шляпке. Соскользнувшая с ее плеч шаль открыла мелко плоенную шемизетку. Повыше груди шемизетку пробили две пули. Флоран осторожно отодвинул тело молодой женщины, чтобы высвободить свои ноги, и тогда из дырок в шемизетке хлынула кровь двумя струйками прямо ему на руки. Он вскочил и без памяти бросился прочь, потеряв шляпу. Руки у него были в крови. До вечера он бессмысленно слонялся по городу, непрестанно видя перед собой молодую женщину, лежащую на его коленях, ее залитое бледностью лицо, ее большие, широко раскрытые голубые глаза, страдальческую складку у губ, казалось, с изумлением спрашивающих. «Умерла? Здесь? И так быстро?» Флоран был застенчив. В 30 лет он не смел посмотреть в лицо женщине, а это лицо врезалось в сердце навеки, словно он потерял жену. Вечером, еще не опомнившись от страшных картин этого дня, он неожиданно для себя попал в кабачок на улице Монторгей, где какие-то люди за стаканом вина сговаривались строить баррикады. Он пошел за ними, помог выломать камни из мостовой и, устав от блужданий по улицам, уселся на баррикаде, мысленно повторяя, что если придут солдаты, он будет драться. При нем не было даже ножа. Шляпу он так и не нашел. Часам к 11 он заснул. Во сне он видел две круглые дырочки на белой, мелкоплоенной шемизетке, глядевшие на него, словно глаза, залитые слезами и кровью. Вдруг он проснулся. Его крепко держали 4 полицейских. Они стали избивать Флорана, не жалея кулаков. Люди, строившие баррикаду, убежали. А полицейские, заметив на руках Флорана кровь, пришли в ярость и чуть его не задушили. Это была кровь той молодой женщины. Погруженный в воспоминания, Флоран машинально поднял глаза на светящийся циферблат святого Евстафия, но даже не увидел стрелок. Было около 4 часов утра. Рынок все еще спал. Госпожа Франсуа стоя припиралась с матушкой Шантмес по поводу цены пучка репы. Тут Флоран вспомнил, что его чуть не расстреляли здесь, у стены церкви святого Евстафия. Как раз на этом месте пули взвода жандармов раздробили черепа 5 несчастным, захваченным у баррикады близ улицы Гранета. 5 трупов валялись на тротуаре там, где сегодня лежит, кажется, груда розовой редиски. Флоран избежал расстрела, потому что сопровождавшие его полицейские были только при саблях. Его припроводили в ближайший полицейский участок, оставив начальнику участка клочок бумажки со следующей нацарапанной карандашом строчкой. «Арестован с окровавленными руками. Весьма опасен». До утра его таскали из одного участка в другой. Клочок бумажки сопутствовал ему всюду. На него надели наручники, следили как за буйно помешанным. В участке на улице Ланжери пьяные солдаты решили его расстрелять. Они уже собрались с ним расправиться, когда пришел приказ доставить арестованных в дом заключения при полицейской префектуре. Через день он попал в каземат форта Бесетер. С тех пор его не покидали муки голода. Он узнал его в каземате, и отныне голод был с ним неразлучен. В это глубокое подземелье согнали около 100 человек. Они сгрудились в духоте с жадностью, поедая жалкие куски хлеба, которые им бросали, словно зверям в клетке. Когда Флоран предстал перед своим следователем, без каких бы то ни было свидетелей, без защитника, ему предъявили обвинение в том, что он член некоего тайного общества. Когда же он поклялся, что это неправда, следователь вынул из его дела клочок бумажки, на котором было нацарапано карандашом: «Арестован с окровавленными руками, весьма опасен». Этого оказалось достаточно. Его приговорили к ссылке. Спустя 6 недель, уже в январе, его разбудил ночью тюремный надзиратель и запер во дворе вместе с другими заключенными. Их было свыше 400. Через час этот первый арестантский этап был направлен в плавучую тюрьму и дальше в ссылку, закованный в ручные кандалы и сопровождаемый 2 рядами жандармов с заряженными ружьями. Они перешли через Аустерлицкий мост, миновали линию бульваров и добрались до Гаврского вокзала. Была веселая карнавальная ночь. Окна ресторанов на бульварах сияли огнями. Подле улицы Вивьен, в том самом месте, где ему с тех пор всегда виделась убитая незнакомка, чей образ он унес с собой, Флоран заметил в глубине кареты женщин в полумасках с обнаженными плечами. Услышал смеющиеся голоса. Дамы сердились, что проезд закрыт, и брезгливо отворачивались от каторжников, которым права же конца нет. По дороге от Парижа до Гавры заключенные не получили ни куска хлеба, ни стакана воды. Им забыли выдать накануне отъезда их паек. Они поели только через 36 часов, когда их запихнули в трюм фрегата «Канада». Да, голод был с ним неразлучен. Флоран перебирал свои воспоминания и не припомнил ни одного часа, когда бы ему не хотелось есть. Он высох, желудок его сузился, от Флорана остались только кожа да кости. И вот он вновь видит Париж, откормленный, великолепный, заваленный пищей в предрассветном мраке. Он въехал в этот город на ложе из овощей, он метался здесь среди неизведанных дебрей жратвы, которая кишала вокруг, которая искушала его. Итак, веселая ночь карнавала длилась 7 лет. Он снова видел перед собой сияющие окна на бульварах, хохочущих женщин, город-чревоугодник, покинутый в ту далекую январскую ночь. И ему казалось, что все это разрослось, расцвело пышным цветом в грандиозности рынка, чье исполинское дыхание, затрудненное от непереваренной вчерашней пищи, он уже различал. Матушка Шантмес решилась купить 12 пучков репы. Она собрала их в передник на животе, отчего ее круглый стан еще больше округлился. Так она и стояла, продолжая что-то говорить своим тягучим голосом. Когда она ушла, госпожа Франсуа, снова усевшись рядом с Флораном, сказала: «Бедная матушка Шантмес. Ей ведь не меньше 72. Я была еще девчонкой, а она уже покупала репу у моего отца. И притом ни души родных, только какая-то шлюшка, которую она подобрала невесть где и которая ее изводит. Вот так она и перебивается. Торгует по мелочам, пока еще зарабатывает свои 40 су в день. Уж я-то не могла бы целый день торчать на тротуаре в этом чертовом Париже. Была бы у нее хоть родня какая-нибудь». Флоран не отзывался. Она спросила: «У вас, наверное, семья в Париже?» Он как будто не расслышал вопроса. В нем проснулось недоверие. Голова у него была полна рассказов о полиции, о шпиках, подстерегающих на каждом углу, о женщинах, которые выдают тайны, выведанные у бедных преследуемых людей. Она сидела совсем близко от него, пожалуй, это вполне порядочная женщина. Спокойное лицо с крупными чертами, стянутый над бровями черно-желтый фуляр. Лет 35 на вид эта женщина была чуть-чуть полна, но красива той красотой, которую придавала ей жизнь на свежем воздухе, и энергия, смягченная выражением нежного сочувствия в ее черных глазах. Конечно, она горела любопытством, но любопытством самым доброжелательным. Не обижаясь на молчание Флорана, она продолжала: Был у меня в Париже племянник. Вот только пошел не по той дорожке. Запутался. Оно, конечно, хорошо, если знаешь, что есть у кого остановиться. Ваши родные удивятся, верно, когда вас увидят. А ведь приятно вернуться домой, правда? Продолжая разговаривать, она не сводила глаз с Флорана, несомненно, тронутая его необычайной худобой. Несмотря на его постыдные черные лохмотья, она угадывала в нем образованного и стеснялась сунуть ему в руку серебряную монету. Наконец она робко проговорила. «Если покамест вы в чем-нибудь нуждаетесь?» Но он отказался наотрез, гордо и смущенно. Он ответил, что у него есть все необходимое, что он знает, куда идти. Она, по-видимому, этому обрадовалась и несколько раз, словно желая успокоить себя относительно его будущей судьбы, повторила. «Ах, вот это хорошо. Значит, вам нужно только дождаться рассвета». Над головой Флорана в углу фруктового павильона зазвонил большой колокол. Его медленные мерные удары, казалось, мало-помалу разгоняли сон, заполнивший улицу. По-прежнему подъезжали повозки. Все громче раздавались крики возчиков, щелканье кнута, тяжкий стон мостовой под железными ободьями колес и копытами лошадей. И теперь повозки подвигались вперед толчками, выстроившись вереницей, тянувшейся вглубь непроницаемой серой мглы, откуда доносился смутный гул. Из конца в конец по всей улице Новый мост шла разгрузка. Возы откатили вплотную к канавам, лошади стояли неподвижно, тесными рядами, как на ярмарке. Внимание Флорана привлекла огромная повозка мусорщиков, доверху полная великолепной капусты. Ее с большим трудом удалось осадить у тротуара. Гора капусты была выше высоченного фонарного столба с газовым рожком, что стоял сбоку и ярко освещал ворох широких листьев, свисавших словно зубчатые и гофрированные лоскутья темно-зеленого бархата. Молоденькая крестьянка лет 16 в казакине и голубом полотняном чепце взобралась на подводу и, стоя по плечи в капусте, хватала один качан за другим и бросала вниз кому-то невидимому в темноте. По временам девчонка, затерявшаяся, утонувшая в массе овощей, оступалась и исчезала, погребенная под обвалом. Затем розовый носик снова показывался в гуще плотной зелени. Она хохотала, и капустные кочаны снова начинали летать между газовым фонарем и Флораном. Он машинально их считал. Когда подвода опустела, ему стало скучно. Теперь груду выгруженных овощей на тротуарах доходили до самого шоссе. Около каждой огородники оставили для прохода узкую дорожку. Весь широкий тротуар, заваленный от края до края, простирался вдаль, покрытый темными холмиками овощей. Пока еще при неверном колеблющемся свете фонарей видны были лишь мясистые цветы артишоков, нежная зелень салата, розовые кораллы моркови, матово-белая, как слоновая кость, репа, и эти вспышки ярких красок пробегали вдоль гряды овощей вместе с бегущими лучами фонарей. Тротуар заполнялся. Толпа оживилась, люди ходили между выставленными товарами, останавливаясь, болтая, перекликаясь. Громкий голос издалека кричал: «Эй, кто тут с цикорием?» Открылись ворота павильона овощей. Перекупщицы из этого павильона в белых чепчиках, в косынках, повязанных поверх черных кофт, выбегали, подколов подол юбки булавками, чтобы не испачкаться, и запасались товаром на день, нагружая своими покупками большие корзины, поставленные носильщиками на землю. Между павильоном и шоссе все стремительнее сновали взад и вперед корзины, плывя над сталкивающимися головами, над площадной руганью, над гомоном продавцов, готовых до хрипоты спорить из-за одного су. И Флоран изумлялся, как эти загорелые огородницы, повязанные полосатыми полушелковыми платками, сохраняют спокойствие в многословном торгашеском гамме рынка. Позади него, на тротуаре улицы Рембюто, продавали фрукты. Ровными рядами выстроились крытые корзины, низенькие плетенки, укутанные в холстину или солому. Доносился запах переспелой мирабели. Нежный протяжный голос, который Флоран слышал уже давно, заставил его обернуться. Он увидел маленькую прелестную смуглянку, которая торговалась, усевшись на земле. «Ну скажи, Марсель, отдашь за 100 су, а?» Человек, закутанный в плащ, отмалчивался, и молодая женщина, выждав 5 долгих минут, опять начинала. «Ну как так, Марсель? Значит, 100 су за эту корзину, да 4 франка за ту, другую, стало быть, я тебе должна дать 9 франков, верно?» Опять молчание. «Так сколько ж тебе дать?» «Эх ты! 10 франков, сама знаешь, я тебе уже говорил. А что твой Жюль, Сарьетта? От него, видно, мало толку». Молодая женщина засмеялась, вынимая полную пригоршню монет. «Да ну, Жюль любит понежиться в постельке. Он говорит, работа — не мужское дело». Она заплатила и унесла обе корзинки в уже открывавшийся павильон фруктов. Здания рынка еще сохраняли темную воздушность контуров с тысячами огненных полос от рядов сквозных ставен. Крытые галереи заполнялись народом, а дальние павильоны еще были безлюдны, окруженные возрастающим гуденьем тротуаров. На перекрестке Святого Евстафия булочники и виноторговцы поднимали железные шторы. Красные фасады лавок буравили зажженными газовыми рожками тьму вдоль серых домов. Флоран разглядывал булочную на левой стороне улицы Монтаргей, всю заваленную, словно позолоченную булками сегодняшней выпечки. Ему казалось, что он чувствует вкусный запах теплого хлеба. Это было в 16:30. Между тем госпожа Франсуаз была товар. У нее оставалось еще несколько пучков моркови, когда вновь явился с мешком Лакайль. «Ну, как? Пойдет по 1 су?» — сказал он. «Я так и думала, что мы с вами еще увидимся», — спокойно ответила огородница. «Что ж, берите остаток. Здесь 17 пучков». «Это будет 17 су». «Нет, 34». Они сговорились на 25. Госпожа Франсуа торопилась уходить. Когда Лакайль удалился, унося в своем мешке морковь, она сказала Флорану: «Видите? Он следил за мной. Этот старик уторговывает все, что не есть на рынке. Иной раз ждет последнего удара колокола, чтобы купить товару на 4 су. Ох уж эти парижане! Поднимут свару из-за 2 медиков, а потом оставят последнюю одежонку в кабаке». Когда госпожа Франсуа говорила о Париже, в каждом слове ее звучали ирония и пренебрежение. Она рассуждала о Париже как о каком-то далеком, совершенно нелепом и достойном презрения городе, где она соглашалась бывать только ночью. «Ну вот, теперь я могу уходить», — продолжала она, снова усаживаясь подле Флорана на овощи соседки. Флоран понурил голову. Он только что совершил кражу. Когда Лакайль ушел, Флоран заметил упавшую на землю морковку. Он ее подобрал и зажал в правом кулаке. За его спиной пряно пахли связки сельдерея, груды петрушки. Он задыхался. «Я собираюсь уходить», — повторила госпожа Франсуа. Она сочувствовала этому незнакомцу. Понимала, что он мучается здесь, на тротуаре, ведь он даже не сдвинулся с места. Она снова предложила свою помощь, но он и на этот раз отказался с какой-то ожесточенной гордостью. Он даже поднялся и стоял перед ней, чтобы доказать, что он еще совсем молодцом. А едва она отвернулась, он сунул морковку в рот. Но ему пришлось потерпеть немножко, как исступленно не хотелось вонзить в нее зубы. Госпожа Франсуа снова глядела ему в лицо, продолжала расспрашивать с присущим ей добрым любопытством. Флоран только мотал головой в ответ. Затем потихоньку, медленно, он сживал свою морковку. Огородница уже было решилась уйти, когда рядом с ней прозвучал громкий голос. «Здравствуйте, госпожа Франсуа!» Это был худой, ширококосный юноша, с крупной головой, бородатый, с тонким носом и небольшими ясными глазами. Его черная фетровая шляпа порыжела, потеряла форму, а наглухо застегнутое широченное пальто, некогда светло-коричневое, теперь полиняло от дождей, оставивших на нем широкие зеленоватые полосы. Чуть-чуть сутулясь, подрагивая от какого-то, должно быть, привычного ему внутреннего беспокойства, он крепко стоял на земле в своих грубых шнурованных ботинках из-под слишком коротких брюк виднелись синие носки. «Здравствуйте, господин Клод!» — весело ответила огородница. «Знаете, ведь я ждала вас в понедельник. А когда вы не приехали, я убрала ваш холст, повесила у себя в комнате». «Вы бесконечно добры, госпожа Франсуа. Я на днях приеду заканчивать мой этюд. В понедельник я не мог». «А что, на большой сливе листья еще не опали?» «Нет, конечно». «Дело в том, видите ли, что я хочу поместить ее в углу картины. Она будет там неплохо выглядеть, слева от курятника. Я всю неделю над этим думал». «Ого! И хороши же овощи нынче утром. Я вышел из дома с позаранку, так и знал, что на восходе солнца эти канальские овощи будут восхитительны». И он широким жестом указал на плиты тротуара. Огородница снова сказала: «Ну что ж, я пойду. Прощайте. До скорого свидания, господин Клод». И, уходя, представила Флорана молодому художнику. «Да, кстати, господин этот, кажется, вернулся из далеких краев. Он еще не освоился в вашем окаянном Париже. Вы, может, дадите ему кое-какие полезные сведения?» И она, наконец, ушла, обрадованная, что оставляет Флорана не одного. Клод с интересом поглядывал на него. Это удлиненное лицо, тонкое и подвижное, показалось ему оригинальным. Рекомендаций госпожи Франсуа было для него достаточно, и с непринужденностью фланера, привыкшего к случайным встречам, он спокойно сказал Флорану: «Я вас провожу. Вы куда направляетесь?» Флоран смутился. Он сближался с людьми не столь быстро, однако с первой минуты его приезда у него готов был сорваться вопрос. Теперь он отважился и спросил, боясь услышать неблагоприятный ответ: «А улица Пируэт еще существует?» «Ну как же!» — воскликнул художник. «Весьма занятный уголок старого Парижа, эта самая улица. Она кружит, словно балерина, а дома там пузатые, как беременная женщина. Я сделал с нее неплохой афорт. Когда будете у меня, покажу». «Туда вы и направляетесь?» Флоран, утешенный и ободренный сообщением, что улица Пируэт еще существует, заверил его, будто и не думал идти туда, будто ему не нужно никуда идти. Настойчивость Клотта вновь пробудила его недоверие. «Ничего», — сказал тот, — «пойдемте все-таки на улицу Пируэт. Да чего же она колоритна ночью? Идемте. Это в двух шагах отсюда». Флорану пришлось подчиниться. Они шли бок о бок, словно два товарища, шагая через корзины и овощи. На тротуарах улицы Рамбюто высились огромные кучи цветной капусты, сложенные с поразительной аккуратностью наподобие пирамид из пушечных ядер. Белая, нежная плоть кочанов, окруженная толстыми зелеными листьями, напоминала распустившуюся огромную розу, а груды их — букеты новобрачной, которыми уставили колоссальные жердиньярки. Клод остановился, ахнув от восхищения. Потом, когда они подошли к улице Пируэт, он стал ему показывать и описывать каждый дом. На углу горел лишь один газовый фонарь. Осевшие разбухшие дома выпятили свои навесы и были пузатыми, как беременная женщина, по выражению художника. Коньки их крыш завалились назад, и домишки словно поддерживали друг дружку плечом. Зато 3-4 других дома, тонувшие в ямах мрака, казалось, вот-вот уткнутся носом в землю. Газовый фонарь выхватил один из них, ослепительно белый, заново оштукатуренный, похожий на старуху с немощным и дряблым телом, набеленную и накрашенную, как молодая красотка. Дальше неровная вереница домов постепенно уходила в глубокую тьму, изборожденная трещинами, вся в зеленых потеках от дождя, являя собой такую беспорядочную смесь красок и пот, что Клод хохотал от всей души. Флоран остановился на углу улицы Мондетур против предпоследнего дома слева. Еще спали три его этажа с окнами без ставен, с маленькими белыми шторками, плотно задернутыми изнутри. Наверху, за занавесками узкого оконца, под самым коньком крыши, мелькал свет. Но особенное волнение Флорана явно вызвала лавка под навесом, ее как раз открывали. Она принадлежала торговцу вареными овощами. Внутри блестели котлы, на прилавке в глиняных мисочках красовались выложенные горками тертые шпинат и цикорий с воткнутыми маленькими совками, от которых виднелись лишь белые металлические ручки. Изумленный этим зрелищем, Флоран замер, как пригвожденный. Должно быть, он не узнавал лавку. Он был подавлен, прочитав на красной вывеске фамилию владельца — Годбеф. Опустив руки, Флоран уставился на пюре из шпината с таким видом, словно произошло величайшее несчастье. Оконце под крышей распахнулось, и оттуда высунулась головка маленькой старушки. Она поглядела на небо, на рынок, вдаль. — Смотрите-ка, мадемуазель Саже, ранняя пташка! — заметил Клод, вскинув на нее глаза. И, повернувшись к своему спутнику, он добавил. — Здесь жила моя тетка. Дом этот, гнездо сплетен. — Ага, вон и миюдены зашевелились. На третьем этаже свет. Флоран собирался уже расспросить его, но этот человек в широком полинялом пальто внушал какое-то беспокойство. Так и не промолвив ни слова, он пошел вслед за Клоттом, который стал рассказывать ему о сестрах Миюден. Они рыбницы, старшая, роскошная женщина. Младшая торгует пресноводной рыбой, и когда стоит такая золотоволосая среди своих карпов и угрей, смахивает на одну из мадон Мурилью. Мало-помалу он в сердцах договорился до того, что Мурилью не писал, а валял дурака. Потом вдруг, остановившись посреди улицы, воскликнул. — Да куда же вы, собственно, направляетесь? — Теперь уже никуда, — уныло ответил Флоран. — Идемте, куда хотите. Когда они собирались повернуть с улицы пируэт, чей-то голос из винного погребка, стоявшего на углу, окликнул Клотта. Клод зашел внутрь, потащив за собой и Флорана. Ставни там были открыты только с одной стороны. В еще сонном ночном воздухе зала горела газовая лампа. На столах валялись карточки вчерашнего меню, какая-то тряпка, и к теплому затхлому запаху вина примешивалось свежее дуновение ветерка из распахнутой настежь двери. Хозяин заведения, Лебигар, в одном жилете со спутанной круглой бородкой обслуживал посетителей. Его полное, с правильными чертами лицо было бледным и заспанным. Мужчины, собравшись подвое, потрое, выпивали у стойки. Они кашляли, отплевывались, глаза у них еще слипались, и они разгоняли сон белым вином и водкой. Флоран узнал среди них Лакайля. Уже сейчас, в эту рань, его мешок был набит овощами. Он выпивал по третий со своим товарищем, обстоятельно рассказывавшим, как он покупал корзину с картофелем. Осушив свою рюмку, Лакайль пошел потолковать с Лебигром в маленькую застекленную комнатку в глубине погребка, где свет не горел. — Что будете пить? — спросил Клота Флоран. Войдя в погребок, он пожал руку пригласившему его знакомцу. Это был грузчик, красивый юноша, лет 22, самое большее, без бороды, но с маленькими усиками, молодцевато носивший свою запачканную мелом широкополую шляпу и на спинник из грубой ковровой ткани, лямки которой перекрещивались на его синей блузе. Клод называл его по имени Александром, хлопал по плечу, спрашивал, когда они с ним съездят в Шарантонно, и оба стали вспоминать о совместной большой прогулке в лодке по Марне, о том, как они вечером поужинали кроликом. — Ну-с, что же вы будете пить? — повторил Клод. Флоран в большом смятении смотрел на стойку. В конце ее помещался газовый прибор, пылавший розовыми и голубыми язычками пламени, где подогревались чайники в медных обручиках с пуншем и горячим вином. Наконец Флоран признался, что с удовольствием выпил бы чего-нибудь горячего. Лебигар подал 3 стакана пунша. Подле чайников стояла корзина с только что принесенными сдобными булочками, от них еще шел пар. Но спутники Флорана до них не дотрагивались. И Флоран выпил свой стакан пунша, не закусывая. Ему показалось, что в его пустой желудок струйкой льется расплавленный свинец. За пунш заплатил Александр. «Славный он малый», — сказал Клод, когда они с Флораном снова оказались вдвоем на улице Рамбюто. «Он становится таким потешным, когда попадает за город, показывает всякие акробатические номера. Да и тело у него у каналии великолепное. Я видел его нагишом. Вот если бы он согласился позировать мне обнаженным на природе! А теперь, если угодно, пройдемся по центральному рынку!» Флоран следовал за ним, подчиняясь его воле. Светлый луч, сверкнувший в глубине улицы Рамбюто, возвестил приход дня. Еще громче гудел мощный голос рынка. По временам звон колокола в отдаленном павильоне заглушал раскат этого растущего гула. Они вошли в одну из скрытых галерей между павильонами морской рыбы и живности. Флоран поднял глаза, рассматривая высокий свод, где между черными кружевами чугунных конструкций поблескивала деревянная обшивка. Когда же они вышли оттуда в большую центральную галерею, Флорану почудилось, что перед ним раскинулся какой-то странный город, четко разделенный на кварталы с предместьями, деревушками, с местами для гулянья и дорогами, с площадями и перекрестками, который однажды, в дождливый день по прихоти неведомого гиганта, был целиком перенесен под огромный навес. Сумрак, притаившийся в углублениях перекрытий, умножал леса столбов, беспредельно увеличивая тонкие стрелки свода, точеные галереи, резные ставни. Над всем этим городом, уходя вглубь мрака, раскинулись настоящие заросли цветов и листьев, чудовищное цветение металла, где поднимающиеся конусами стволы и вязь переплетающихся ветвей скрывали, подобно вековому лесу, под своей воздушной сенью какой-то особенный мир. Многие кварталы спали еще за решетчатыми воротами. Павильоны с маслом и живностью выстроили в ряд свои ларьки, протянули свои безлюдные улочки под вереницами газовых фонарей. Только что открылся павильон морской рыбы. Женщины проходили между рядами белых каменных прилавков, пятнистых от теней корзины забытых тряпок. Все громче становился гомон подле овощей, цветов и фруктов. Город мало-помалу пробуждался. От многолюдных кварталов, где уже с 4 часов утра громоздятся горы капусты, до ленивых и богатых кварталов, где только к 8 выставляются в лавках пулярки и фазаны. Но в больших крытых галереях рынка жизнь била ключом. Вдоль тротуаров по обеим сторонам еще стояли огородники, мелкие земледельцы, которые, приехав из окрестностей Парижа, выставили в корзинах снятый накануне урожай, пучки овощей, горстки фруктов. Среди непрерывного движения толпы под своды рынка въезжали повозки, замедляя ход звенящих подковами лошадей. 2 из этих повозок, выставленные поперек, загораживали улицу. Флоран вынужден был, чтобы пройти, опереться на сероватый мешок, похожий на мешок с углем, под огромной тяжестью которого гнулись тележные оси. От мокрых мешков шел свежий запах морских водорослей. Из одного лопнувшего по шву сыпались черной массой крупной мидии. Теперь Флоран и Клод поневоле останавливались на каждом шагу. Морская рыба все прибывала. Подводы следовали одна за другой, везя высокие ящики с крытыми плетенками, которые доставляются по железной дороге, битком набитые океанским уловом. И шарахаясь от подвод с рыбой, которые катили впереди все быстрее и настойчивей, Флоран и Клод с трудом спасались от подвод с маслом, яйцами и сыром, больших желтых фур, запряженных 4-й с цветными фонарями. Грузчики снимали ящики с яйцами, корзины с творогом и маслом и несли их в павильон продажи с аукциона, где чиновники в каскетках помечали при свете газа в своих записных книжках количество товара. Клод был очарован всей этой сутолокой. Он забывал обо всем на свете, то любуясь каким-нибудь неожиданным освещением, то синим пятном рабочих блуз, то картиной разгрузки подвод. Наконец они выбрались из сутолоки. Они продолжали путь по главной галерее рынка, и на них повеяло вдруг упоительным ароматом, который разливался вокруг и точно следовал за ними по пятам. Они оказались в самом центре торговли срезанными цветами. На тротуарах перед сидевшими слева и справа женщинами стояли квадратные корзины, полные пучков роз, фиалок, георгин, маргариток. Одни цветы багренели, как пятна крови. Другие томно бледнели, отливая необычайно нежными, серебристо-серыми тонами. Свеча, горевшая подле одной из корзин, пронизывала окружающую ее черноту звенящей музыкой красок, озаряя яркие лепестки маргариток, кроваво-красные головки георгин, лиловатую синь фиалок, румяную плоть роз. И ничто не могло дать большей услады, ничто так не напоминало о весне, как это нежное благоухание, настигшее их здесь, на тротуаре, после терпкого дыхания морского улова, после гнилостного запаха сыра и масла. Клод и Флоран вернулись обратно. Они бродили, медля уйти среди цветов, с любопытством останавливались перед цветочницами, продававшими папоротники и виноградные листья, аккуратно перевязанные пучками по 25 штук. Затем Флоран и Клод свернули в небольшую, почти пустынную галерею, где их шаги гулко отдавались, как под сводами церкви. Тут они обнаружили крохотного ослика, запряженного в повозку чуть побольше тачки. Ослик, должно быть, соскучился в одиночестве, и, завидев их, так громко и протяжно заревел, что задрожали огромные крыши рынка. В ответ раздалось ржание лошадей. Вдалеке зацокали копыта, поднялся гам, который усиливался, гремел раскатами и, наконец, замер. Между тем, открытые настежь пустые лавки комиссионеров на улице Берже являли взору ярко освещенные светом газа груды корзины фруктов среди трех грязных стен, исписанных арифметическими подсчетами, сделанными карандашом. И когда они вышли на эту улицу, они заметили хорошо одетую даму, свернувшуюся клубочком в уголке фиакра, который затерялся в гуще движения на шоссе и старался проскользнуть между повозками. Лицо дамы выражало блаженную усталость. — А вон и Сандрильона возвращается домой без башмачков! — улыбаясь, сказал Клод. Теперь, вернувшись снова на рынок, они непринужденно беседовали. Заложив руки в карманы и посвистывая, Клод рассказывал о своей великой страсти к этому половодью съестного, что каждое утро наводняет самый центр Парижа. Ночи напролет бродил Клод по плитам этих тротуаров, мечтая о колоссальных натюрмортах, о необычайных полотнах. Клод даже начал писать такую картину, для чего заставил позировать своего приятеля Майорана и дринчушку Кадину. Но делается это нелегко, потому что все это слишком прекрасно. И треклятые овощи, и фрукты, и рыба, и мясо. Флоран слушал восторженные излияния художника, хотя у него подводило живот от голода. Очевидно, Клод не додумался, что красота это съедобна. Он любил ее только за краски. Вдруг он замолк, привычным движением затянул потуже длинный красный кушак, который носил под своим зеленоватым пальто, и лукаво добавил. — Ну, а затем я здесь завтракаю, правда, в приглядку, но это все-таки лучше, чем ничего. Зато, ежели я вчера забыл пообедать, я иной раз на завтра объедаюсь до несварения желудка, глядя, как сюда доставляются всякие вкусные вещи. И в такое утро я с еще большей нежностью отношусь к моим овощам. Нет, послушайте, да чего же гнусно, да чего же несправедливо, что все это жрут прохвосты буржуа? Он рассказал, каким роскошным ужином однажды его угостил у Барата приятель, которому повезло. Они ели устрицы, рыбу, дичь. Но Барат был хорош в свое время. Теперь весь карнавальный блеск прежнего рынка Дезиносан давно обратился в прах. На смену ему пришел центральный рынок, чугунный колосс, новый, такой своеобразный город. Что бы ни говорили дураки, здесь целиком выражена наша эпоха. Флоран уже перестал понимать, что именно осуждает Клод. Живописность ли старого рынка или хороший стол в ресторане Барата? Затем Клод начал поносить романтизм. Эти груды капусты он предпочитает ветоши средневековья. В заключение он признал свой афорт улицы Пируэт актом малодушия. Надо сравнять с землей старые харчевни, выстроить новые, современные дома. «Ну вот», — сказал он, остановившись, — «взгляните-ка туда, на тот уголок тротуара. Разве это не готовая картина, куда более человечная, чем все их треклятые худосочные полотна?» Сейчас вдоль всей галереи стояли женщины, продававшие кофе и суп. В уголке тротуара, вокруг торговки капустным супом, собралась толпа покупателей. Из жестяного луженого ведра с кипящей похлебкой валил пар. Оно стояло на низенькой печурке, сквозь отверстие которой тускло светились тлеющие угли. Женщина, вооруженная уполовником, разливала суп в желтые чашки, добавляя к ним тонкие ломтики хлеба из корзинки, высланной полотенцем. Здесь можно было увидеть и очень опрятных торговок, и огородников в блузах, и грязного грузчика в пальто, засалившимся от снеди, которую он таскал на своих плечах, и оборванных бедняков. Их пригнал сюда утренний голод со всего рынка, и они ели, обжигаясь, вытягивая губы в трубочку, чтобы не капнуло на подбородок. Восхищенный художник щурил глаза, ища тот угол зрения, под которым он мог бы хорошо скомпоновать всю картину целиком. Однако чертов суп благоухал ему помрачительно. Флоран отворачивал голову, смущенный видом полных до краев чашек. Едоки хлебали из них безмолвно, озираясь по сторонам, как пугливые животные. Когда же торговка налила суп новому покупателю, и пар, вырвавшись из миски, ударил Клоду прямо в лицо, Клод и сам заколебался. Он затянул кушак, улыбаясь и досадуя на себя, затем зашагал снова и вполголоса сказал Флорану, намекая на пунш, которым угостил их Александр. «Забавно. Вы, должно быть, и сами замечали, что всегда найдется охотник угостить вас вином, а вот охотника угостить обедом нигде не сыщешь». Светало. Видневшиеся за улицей Кассанри дома Севастопольского бульвара были совсем черными. А над четкой линией шиферных крыш высокий купол главной галереи врезался в бледную голубизну неба, как сияющий полумесяц. Клод, нагнувшись, заглядывал в забранные решеткой люки у края тротуара. Они открывались в глубокие подвалы, где мерцали огоньки газа. Сейчас Клод выпрямился и стал смотреть вверх, словно искал кого-то там, между высокими столбами, на синеющих у кромки светлого неба крышах. Наконец он как будто нашел что-то, остановив взгляд на одной из узких железных лестниц, которые соединяют кровли двух этажей, давая возможность ходить по крыше. Флоран спросил Клода, что он там видит. — Ну и бес же этот майоран! — пробормотал Клод, не отвечая на вопрос. — Забрался, наверное, в сточный желоб на крыше, если только не ночевал в подвале в птичнике. Он мне нужен для этюда. И он рассказал, что его приятель, майоран, найденыш, его обнаружила однажды утром какая-то торговка в груди капусты, и рос он на улице без призору. Когда же его попробовали отдать в школу, он заболел, пришлось вернуть мальчика домой на рынок. Майоран знал самые глухие его закоулки, любил их преданной сыновьей любовью, жил в этой чугунной чаще жизнью проворной белки. Он, да этот дринчушка Кадина, парочка хоть куда. Кадину как-то вечером подобрала матушка Шантмес на углу старого рынка Дезенусан. Внешность этого дуралея у майорана великолепная. Он весь золотисто-розовый, точь-в-точь рубенсовская модель с рыжеватым пушком, сквозь который сквозит свет. А девчонка маленькая, лукавая, тоненькая, с призабавной мордочкой, выглядывающей из-под спутанных черных кудряшек. Продолжая разговаривать, Клод ускорил шаг. Он привел своего спутника снова к перекрестку святого Евстафия. Флоран повалился на скамью возле амнибусной станции. Ноги у него опять подкашивались. Свежело. Вдали над улицей Рамбюто розовые отблески зари расписывали под мрамор молочно-белесое небо, рассеченное в вышине огромными серыми трещинами. Заря была напоена такими душистыми запахами, что Флорану на миг почудилось, будто он в настоящей деревне на каком-то пригорке. Но тут Клод указал ему на расположившихся за его скамьей торговцев пряностями. Вдоль требушиных рядов раскинулись целые поля тмина, лаванды, чеснока, лука, шалота. Торговки обвили молодые платаны на тротуарах высокими ветвями лавра, которые были гордостью этого царства зелени. И все запахи заглушало благоухание лавра. Светящийся циферблат на церкви святого Евстафия бледнел и мерк, словно лампада, застигнутая лучами зари. Один за другим гасли, подобно звездам при свете дня, газовые рожки в винных погребках на соседних улицах. И Флоран следил, как огромный рынок высвобождался из мрака, освобождался от дымки мечты, в которой привиделись ему тонувшие в бесконечных далях ажурные чертоги. Они обретали плотность, зеленовато-серую массу, становились еще громаднее, оснащенные чудесными мачтами, столбами, несущими необразимые полотнища крыш. Их геометрические тела сливались в одно целое, и когда внутри погасли все огни, они предстали в свете дня, квадратные, одинаковые, словно современная машина, необъятная по своим размерам, словно паровая машина или паровой котел, служивший пищеварительным аппаратом для целого народа. Эта громада походила на гигантское металлическое брюхо, затянутое болтами, и заклепанное, созданное из дерева, стекла и чугуна. Оно отличалось изяществом и мощью механического двигателя, работающего с помощью тепла под оглушительный стук колес. Но тут Клод в восторге вскочил на скамью. Он требовал, чтобы его спутник полюбовался восходом солнца над овощами. То было поистине море. Оно простиралось от перекрестка Святого Евстафия до улицы Центрального рынка между обеими группами павильонов. И по краям его, на двух перекрестках, прилив все нарастал. Овощи наводняли мостовые. Медленно занимался рассвет, подернутый мягкой сероватой дымкой, окрашивая все кругом в светлые акварельные тона. Эти валы в гребешках, подобные стремительным волнам. Это река зелени, которая, казалось, текла в ложбине шоссе, напоминая разлив после осенних дождей, принимала нежные жемчужные оттенки, то тающие лиловые, то розовые с молочно-белыми отливами, то зеленые, переходящие в желтые. Здесь была вся та бледная гамма красок, которая при восходе солнца превращает небо в переливчатый шелк. И по мере того, как утреннее зарево вставало языками пламени в глубине улицы Рамбюто, овощи все больше пробуждались, высвобождаясь и славшиеся по земле до самого горизонта синевы. Салат латук, белый и голубой цикорий, распустившиеся, жирные еще от перегноя, обнажили свою яркую сердцевину. Связки шпината, щавеля, пучки артишоков, груды бобов и гороха, пучки салата эндивия, перевязанного соломинками — все это звенело гаммой зеленых красок, от ярко-зеленого лака стручков до темной зелени листьев. Строго выдержанная гамма кончалась, замирая, на пестрых стебельках сельдерея и пучках лука-порея. Но самыми пронзительными ее нотами, звучавшими громче всех, были по-прежнему сочные мазки красной моркови и чистые тона белой репы, щедро рассеянные вдоль рынка, оживлявшие его своей двухцветной яркой каймой. На перекрестке улицы Центрального рынка капуста лежала горами. Огромные белые кочаны, плотные и тяжелые, как бомбы из тусклого металла, кудрявая капуста, широкие листья которой походили на плоские бронзовые чаши, красная капуста, головки ее заря превратила в роскошные цветы, багряные, как забродившее вино, вмятины на ее боках отливали кармином и темным пурпуром. Напротив, на перекрестке Святого Евстафия, проход на улицу Рамбюто забаррикадировали оранжевые тыквы, выстроившись в две шеренги брюхом вперед. И то тут, то там в корзинке вспыхивали золотисто-коричневые лакированные головки репчатого лука, кроваво-красная куча помидоров, блекло-желтая горка огурцов, темно-фиолетовая связка баклажан. Но в этой звенящей радости пробуждения кое-где еще зияли провалы тьмы, ряды редьки, черневшие, как траурные полотнища. Клод захлопал в ладоши при этом зрелище. Он восклицал, что каналье овощи сегодня хороши до нелепости, до безумия, просто бесподобны. Он уверял, что это не мертвые овощи, что сорванные вчера они ждали солнца, они хотели сказать ему сегодня «прости» на плитах Центрального рынка. Они были для него живыми. Он видел, как они раскрывают листья, словно их корни еще мирно живут в теплой унавоженной земле. Он утверждал, будто слышит здесь предсмертное хрипенье со всех окрестных огородов. Тем временем женщины в белых чепчиках и черных кофтах, мужчины в синих блузах наводнили узкие дорожки между грудами овощей. Казалось, тут гудит целая деревня. Большие корзины грузчиков медленно плыли над головами. Перекупщицы, уличные торговцы, зеленщики спешили закупить товар. Вокруг капустных гор стояли солдаты, толпились монахини. Тут же шныряли повара колледжей, ища что подешевле. Разгрузка овощей все продолжалась. Вазы сваливали поклажу на землю, словно камни, добавляя к волнам зелени новые, те, что теперь выплескивались на противоположный тротуар. А из глубины улицы новый мост непрерывно тянулись вереницы повозок. И все-таки это здорово красиво! В восторге пробормотал Клод. Флоран мучился. Он готов был поверить, что это какое-то сверхчеловеческое искушение. Он не хотел больше смотреть на овощи, он разглядывал церковь святого Евстафия, стоявшую наискосок от него и словно выписанную сепией на синеве неба, со всеми своими розетками, большими сводчатыми окнами, колоколенкой и шиферными кровлями. Флоран остановился в темном закоулке улицы Монтаргей, откуда виднелся срезанный угол улицы Монмартр со сверкающими на балконах золотыми буквами ярких вывесок. А когда Флоран возвращался к перекрестку, его внимание привлекли другие вывески с крупными черными и красными литерами на выцветшем фоне. Москательные и аптекарские товары, торговля мукой и сухими овощами. Угловые дома с узкими окошками пробуждались от сна. В просторной новизне улицы Новый мост бросались в глаза желтые добротные старинные фасады Парижа былых времен. На углу улицы Рембюто щеголеватые приказчики в жилетках, узких панталонах и широких белоснежных нарукавниках, стоя в пустых витринах большого магазина новинок, выставляли товар. Немного подальше фирма Гию, мрачная, как казарма, скромно выставила за своими зеркальными стеклами золотистые пачки бисквитного печенья и вазы с пирожными. Открылись все лавки. Рабочие в белых блузах, с инструментом под мышкой, ускоряя шаг, переходили шоссе. Клод по-прежнему стоял на скамье. Он вытягивал шею, стараясь увидеть все, что делается в глубине улиц. Вдруг он заметил в толпе, над которой он возвышался, белокурую лохматую голову и рядом с ней черную, кудрявую и растрепанную головку. — Эй, майоран! Эй, Кадина! — закричал он. Голос его заглушала шумная толпа. Он спрыгнул на землю и бросился за ними. Тут он сообразил, что забыл о Флоране, и стремглав, кинувшись обратно, торопливо сказал: «Живу я в конце тупика Бурдоне. Запомните, моя фамилия написана мелом на двери. Клод Лантье. Заходите посмотреть о форт улицы Пируэт». Он исчез. Имя Флорана было ему неизвестно. Он покинул нового знакомца на тротуаре, так же, как и встретил, успев лишь изложить ему свои взгляды на искусство. Флоран остался один. Сначала он обрадовался одиночеству. После того, как госпожа Франсуа подобрала его на улице Неи, он был словно в забытьи, которое перемежалось такими муками, что Флоран утратил ясное представление о действительности. Но вот, наконец, он свободен. Ему захотелось встряхнуться, сбросить с себя нестерпимый морок гигантской жратвы, которая преследует его по пятам. А голова была по-прежнему пуста, и он сознавал только, что опять чувствует смутный страх. Светало. Теперь его могли заметить. Флоран оглядел свои жалкие брюки и сюртук. Он застегнулся на все пуговицы, очистил от пыли брюки, попробовал кое-как придать себе приличный вид. Ему казалось, что черные лохмотья кричат о том, откуда он явился. Он сидел на середине скамьи рядом с бедняками, бродягами, приютившимися здесь в ожидании солнца. Ночи на рынке — отрада для бездомных. Двое полицейских, еще в ночной форме, в накидках с капюшонами и в кепе, прогуливались бок о бок вдоль тротуара, заложив руки за спину. Всякий раз, проходя мимо скамейки, они косились на учуянную ими дичь. Флоран вообразил, что его опознали, что полицейские совещаются, не арестовать ли его. Его обуял ужас. Неистово захотелось встать, бежать. Но он не отважился. Не знал, как ему уйти. Это была пытка. Сидеть под ежеминутными взглядами полицейских, терпеть этот неторопливый и холодный осмотр. Наконец Флоран встал, еле сдерживая, чтобы не пуститься на утек так быстро, как только позволяют его длинные ноги. Он медленно ретировался, втянув голову в плечи, со страхом ожидая, что грубые руки полицейских вот-вот схватят его за шиворот. Им владела только одна мысль, лишь одно стремление — убраться подальше от рынка. Он выждет, продолжит свои поиски позднее, когда будет не так людно. Три улицы, сходившиеся на перекрестке — Монмартр, Монтарге и Тюрбиго — вызывали в нем тревогу. Они были забиты экипажами всех видов, тротуар кругом покрывали овощи. Тогда Флоран пошел прямо вперед, до улицы Пьер-Леско. Но рынок, где торговали крест-салатом и картофелем, показался ему и вовсе непроходимым. Он предпочел пойти по улице Рамбюто. Однако на Севастопольском бульваре образовался такой затор из фургонов, тележек и шарабанов, что Флоран решил свернуть на улицу Сен-Дени. Здесь он снова попал в гущу овощей. По обоим тротуарам только что выставили свой товар уличные торговцы, положив доски на высокие корзины. Наводнение капусты, моркови, репы возобновилось. Рынок выступил из берегов. Флоран попробовал выбраться из потока, который преследовал его всюду, куда бы он ни бежал. Он попытался было пройти на улицу Косонри, потом на улицу Берже, на сквер Дезенусан, на улицу Феронри, на улицу Центрального рынка. Но тщетно. И он остановился, обескураженный, ошеломленный, не в состоянии вырваться из бесовского хоровода овощей, которые в конце концов обступили его со всех сторон, спутали ноги стеблями ботвы. Дальше, вплоть до улицы Риволи, вплоть до площади Ратуши, тянулись бесконечные вереницы колес и упряжек, еле видные за беспорядочной массой выгружаемого товара. Большие фургоны увозили добычу поставщиков фруктов для целого квартала. До отказа набитые шарабаны направлялись в пригороды. На улице Новый мост Флоран окончательно растерялся. Он попал в самый центр становища уличных торговцев, устраивающих свою передвижную выставку на ручных тележках. Тут он узнал Лакайля, который двинулся по улице Сент-Оноре, толкая перед собой тачку с морковью и цветной капустой. Флоран пошел вслед за ним в надежде, что таким образом выберется из толчии. Идти по мостовой было скользко, хотя стояла ясная погода. Стебли артишоков, листья и ботва толстым слоем устилали шоссе, и пешеходам здесь грозила опасность. Флоран спотыкался на каждом шагу. На улице Вавилье он потерял из виду Лакайля. Конец улицы со стороны хлебного рынка был забаррикадирован. Возникло новое препятствие — тележки и вазы. Флоран больше не пробовал бороться. Рынок одолел, поток нес его обратно. Он прибрел назад и оказался снова у перекрестка Святого Евстафия. Теперь Флоран слышал медлительные, ракочущие звуки, доносившиеся с рынка. Париж размалывал пищу для 2 миллионов своих жителей. Казалось, это неистово пульсирует огромное сердце, выталкивая из себя животворную кровь, питаемые им сосуды. Лязгали исполинские челюсти, все кругом гудело от грохота ссыпаемой пищи, все слилось в оглушительный шум. От щелканья бичей оптовых перекупщиков, отъезжающих на рынок своего квартала, до шарканья стоптанных башмаков бедных разносчиц, которые ходят с кошелками от подъезда к подъезду, предлагая салат. Флоран прошел в галерею слева к группе 4 павильонов, чьи исполинские молчаливые тени он видел ночью. Он надеялся, что скроется там, забьется в какую-нибудь нору. Но сейчас эти павильоны уже бодрствовали, как и все другие. Он дошел до конца галереи. Навстречу рысью въезжали ломовики с подводами, загромоздив птичий ряд ивовыми клетками с живой птицей, квадратными плетенками, где плотными рядами была уложена битая птица. Другие подводы выгружали на противоположном тротуаре целые телячьи туши, запеленатые в холстину, словно младенцы в люльках, вытянувшиеся во всю свою длину в корзинах, откуда виднелись лишь четыре растопыренные кровоточащие культяпки. Имелись там и целые бараны, и четверти коровьих туш, и филейные части, и лопатки. Мясники в широких белых передниках ставили клеймо на тушах, отвозили их в павильон, где клали на весы, а затем вешали на крючья в зале аукциона. Флоран, прижавшись лицом к решетке павильона, смотрел на шеренги висящих трупов, на красные коровьи и бараньи, на бледные розовые телячьи туши в желтых пятнах жира и сухожилий с рассеченным брюхом. Потом он прошел требушинный ряд, мимо белесовато-сизых телячьих голов и ножек, мимо кишок, аккуратно свернутых узлом в коробках, мимо бережно уложенных в плоские корзины мозгов, мимо сочившихся кровью печенок и лиловатых почек. Он остановился у длинных двухколесных восков с брезентовым круглым верхом, на которых доставляют разрубленные пополам свиные туши, подвязав их боковым стенкам воска над соломенной подстилкой. Откинутые задки повозок открывали внутренность этих катафалков, глубину этих ковчегов со святыми дарами, всю в кровавых отцветах от ободранных, висящих рядами туш. Ниже на соломенной подстилке стояли жестянки, полные свиной крови. Тогда Флорана охватил приступ глухого бешенства. Его нестерпимо раздражал тошнотворный запах бойни, едкая вонь требушины. Он вышел из галереи, решив, что лучше уж опять посидеть на тротуаре улицы Новый Мост. Больше было невмоготу. От утреннего холодка пробирал озноб, зуб на зуб не попадал. Флоран испугался, что тут и свалится, что больше не встанет. Он поискал было, но не нашел свободного места на скамье. Соснуть бы, пусть даже потом растолкают полицейские. Обмирая от дурноты, точно ослепший, со звоном в ушах, он прислонился к дереву и закрыл глаза. Сырая морковь, которую он проглотил, почти не разжевав, раздирала внутренности. От выпитого стакана пунша он охмелел. Он был пьян от горя, усталости, голода. И опять под ложечкой жгло, как огнем. Время от времени он прикладывал к груди обе руки, словно хотел заткнуть дыру, сквозь которую уходят последние силы. Тротуар то взмывал вверх, то падал. Флоран снова зашагал, стараясь заглушить свою нестерпимую муку. Он пошел прямо вперед, оказался среди овощей. Тут он заблудился. Он побрел по какой-то узкой дорожке, потом свернул на другую, вынужден был возвратиться и оказался в гуще зелени. Кое-где она поднималась так высоко, что люди ходили как между двумя стенами, сложенными из связок и пучков овощей. Головы людей еле виднелись, мелькали только черные пятна головных уборов. А большие корзины, проплывавшие над кромкой листьев, напоминали ивовые лодки, качающиеся над гладью затянутого ряской озера. Флоран натыкался на несчетное множество препятствий, на грузчиков, поднимавших поклажу, на горластых торговок, вступивших в перебранку. Ноги его скользили по очисткам и ботве, которые плотным слоем устилали мостовую. Он задыхался от крепкого запаха раздавленных листьев. Совершенно ошалев, он остановился, не сопротивляясь больше ни толчкам, ни ругани. Он превратился в бесчувственную вещь, которую швыряли и катили куда-то вглубь моря, вздыбленного прибоем. Им овладело постыдное малодушие. Он готов был просить милостыню. Но он злился, что проявил тогда ночью глупую гордость. Если бы он принял подачку госпожи Франсуа, если бы не испугался, как последний дурак Клота, то не очутился бы здесь, не изнывал бы среди этой капусты. Особенно бесился он на себя за то, что тогда на улице Пируэт не расспросил обо всем художника. А теперь оставайся здесь один, подыхай на мостовой, как заблудший пес. Он окинул прощальным взглядом рынок. Рынок сверкал на солнце. Длинный луч лился внутрь из дальнего угла галереи, прокладывая в толще павильонов пламенеющий светом портик. Солнечный дождь барабанил по поверхности крыш. Исполинская чугунная конструкция таяла, синела, сливаясь в единый темный профиль на полыхающем заревом востоке. Наверху горело цветное стекло, градина света катилась к сточным желобам по широкому скату цинковой кровли. И вот рынок обернулся шумным городом в облаке золотистой летучей пыли. Ширился гул пробуждения. Грохот новых, все еще прибывающих вазов вторгался в храп огородников, спящих под своими толстыми плащами. Уже во всем этом городе настежь распахнулись ворота, тротуары гудели, павильоны галдели, звучали все голоса, и, казалось, это звучит сейчас, получив свое полное выражение, та музыкальная фраза, медленный зачин которой нарастание Флоран слышал с 4 часов утра. Справа, слева, со всех сторон визгливые выкрики аукционистов врезались пронзительными нотами флажолета в глухие басы толпы. То была морская рыба, то было масло, то была домашняя птица, то было мясо. За каждым ударом колокола поднимался гомон открывающегося рынка. Солнце вокруг Флорана заливало лучами овощи. Он больше не узнавал нежную акварель бледных красок зари. Разбухшая сердцевина салата горела. Гамма зеленых цветов сверкала мощными, великолепными оттенками. Морковь рдела сгустками крови, репа накалилась до бела в этом ликующем пожаре красок. Слева от Флорана все еще катилась с вазов лавина капусты. Он отвел глаза и увидел вдали ломовые подводы, которые по-прежнему шли с улицы Тюрбиго. Море продолжало прибывать. Флоран чувствовал, как прилив мало-помалу доходит ему до щиколоток, потом до пояса, а теперь вот-вот перехлестнет через голову. Ослепленный, утопающий, со звоном в ушах, подавленный всем этим зрелищем, предвидя еще новые и нескончаемые бездны наступающей на него пищи, он взмолился о пощаде. Его охватила безмерная тоска при мысли, что он обречен на голодную смерть здесь, в сытом по горло Париже, в этом искрометном пробуждении рынка. И горячие крупные слезы брызнули из глаз Флорана. Он выбрался в проход пошире. Две женщины, маленькая старушка и высокая сухопарая, прошли мимо него, разговаривая по дороге к павильонам. — И вы пришли сюда за покупками, мадемуазель Саже? — спросила сухопарая. — Да, госпожа Лекер, если можно так выразиться. Вы ведь знаете, я женщина одинокая. Много ли мне нужно? Хочется купить качанчик цветной капусты, да? Все так дорого. А масло почем сегодня? — 34 су. У меня масло очень хорошее. Если вы пожелаете заглянуть ко мне, да-да. Ну, не знаю, право, у меня есть еще немножко сала. Флоран, сделав отчаянные усилия, побрел за этими женщинами. Ему вспомнилось, что на улице Пируэт Клод назвал имя этой старушки. Флоран решил расспросить ее, когда сухопарая уйдет. — А как ваша племянница? — продолжала мадемуазель Саже. «Сарьетта живет в свое удовольствие», — кисло ответила госпожа Лекер. «Она захотела устроить самостоятельно. Теперь уж мне до нее дела нет. Во всяком случае, не я подам ей кусок хлеба, когда мужчины оберут ее до нитки». «Вы были так добры к ней. Но она должна неплохо зарабатывать. Фрукты в этом году хорошо идут. А как ваш зять?» «Ну, он-то...» — госпожа Лекер поджала губы и, по-видимому, не собиралась продолжать. — Такой же, как всегда, верно? — настаивала мадемуазель Саже. — Очень почтенный человек. Правда, до меня дошло, что он легко тратит деньги. — Кто его знает, на что он тратит деньги? — грубо ответила госпожа Лекер. — Ведь он такой скрытный, такой скупердяй. Он, видите ли, мадемуазель Саже, такой человек, что скорее даст мне с голоду подохнуть, чем одолжит 5 франков. Он отлично знает, что на масло в этом сезоне, как на сыр и на яйца, спроса нет, а сам продает птицу сколько ему угодно. Так вот, ни разу, да-да, ни разочка даже он не предложил мне свою помощь. Понимаете? Я слишком горда, чтобы ее принять. Но просто мне было бы приятно. Да вот он идет, ваш зять. Понизив голос, — заметила мадемуазель Саже. Обе женщины обернулись и посмотрели на человека, который переходил шоссе, направляясь в главную галерею рынка. — Некогда мне, — прошептала госпожа Лекер. Я оставила лавку без присмотра. Да и к тому же нет у меня охоты говорить с ним. Флоран тоже невольно оглянулся. Он увидел маленького квадратного человека, жизнерадостного на вид, с седыми волосами, стриженными ежиком. Под мышками он нес двух жирных гусей. Головы гусей болтались и били его поляшком при каждом движении. Флоран радостно всплеснул руками. Забыв усталость, он бросился за прохожим. Поравнявшись с ним, он хлопнул его по плечу. «Гавар!» Тот поднял голову, с недоумением разглядывая и не узнавая представшую перед ним долговязую черную фигуру. Затем в крайнем изумлении воскликнул. «Вы? Вы? Как неужели это вы?» Гавар чуть не выронил своих жирных гусей. Он никак не мог успокоиться. Однако, заметив своячницу и мадемуазель Саже, которые издали с любопытством наблюдали эту встречу, Гавар пошел вперед, говоря. «Идемте, не нужно останавливаться. Здесь слишком много глаз и длинных языков». Они зашли в галерею, чтобы поговорить. Флоран рассказал, что ходил на улицу Пируэт. Гавара это очень рассмешило. Он от души хохотал и сообщил Флорану, что его брат Кеню переехал и открыл новую колбасную в двух шагах отсюда на улице Рамбюто против центрального рынка. Но особенно потешался он над тем, что Флоран все утро провел с этим шутником Клодом Лантье. Ведь Клод — племянник госпожи Кеню. Гавар хотел было повести Флорана в колбасную. Затем, узнав, что Флоран вернулся во Францию с подложными документами, Гавар принял все меры, дабы соблюсти секретность. Он решил идти впереди Флорана на расстоянии 5 шагов, чтобы не привлекать ничьего внимания. Проходя через павильон живности, Гавар повесил на своей витрине обоих гусей, затем пересек улицу Рамбюто. Флоран следовал за ним по пятам. Там, остановившись посреди мостовой, Гавар глазами указал ему на большую красивую колбасную. Косые лучи солнца падали на улицу Рамбюто, заливая светом фасады домов, среди которых начало улицы Пируэт казалось черной дырой. На другом конце огромный корабль церкви святого Евстафия стоял весь позолоченный солнечной пылью, как огромная рака с мощами. А в самой гуще толпы в глубине перекрестка двигалась в ряд армия метельщиков, равномерно взмахивая метлами. Тем временем мусорщики вилами кидали мусор в повозки, которые останавливались через каждые 20 шагов, звеня битыми черепками. Но Флоран видел только большую колбасную, открытую и сияющую в свете восходящего солнца. Колбасная эта стояла почти на самом углу улицы Пируэт. Все в ней тешило взор. Светлая, переливающаяся яркими красками, которые так и играли на белизне ее мраморной облицовки, она дышала безмятежностью. Вывеска являла собой нечто вроде масляной картины под стеклом, где фамилия Кеню Градель сверкала крупными золотыми буквами в рамочке из ветвей и листьев, выписанных на нежном фоне. На щитах по бокам витрины, тоже написанных масляными красками и застекленных, были изображены толстощекие амурчики, порхающие среди кабаньих голов, свиных отбивных, гирлянд сосисок. И эти натюрморты, украшенные всевозможными завитушками и розетками, отличались такой сладостной акварельной мягкостью, что даже сырое мясо на них отливало розовыми тонами, как фруктовое желе. В этом ласкающем глаз обрамлении открывалась выставка товаров. Они были разложены на подстилке из голубых бумажных стружек. Кое-где тарелки с яствами были изящно убраны листьями папоротника, отчего казались букетами, окруженными зеленью. То был мир лакомых кусков, мир сочных, жирных кусочков. На первом плане у самого стекла витрины выстроились в ряд горшочки с ломтиками жареной свинины вперемешку с баночками горчицы. Над ними расположились окорока с вытянутой костью, добродушные, круглорожие, желтые от сухарной корочки с зеленым помпоном на верхушке. Затем следовали изысканные блюда, Страсбургские языки, варенные в собственной коже, багровые и лоснящиеся, кроваво-красные, рядом с бледными сосисками и свиными ножками. Потом черные кровяные колбасы, смирнехонько свернувшиеся кольцами, точь-в-точь, как ужи. Но фаршированные потрохами и сложенные попарно колбасы, так и прыщущие здоровьем. Копченые колбасы в фольге, смахивающие на спины певчик в парчевых стихарях. Паштеты, еще совсем горячие, с крохотными флажками этикеток. Толстые окорока, большие куски телятины и свинины в желе, прозрачном, как растопленный сахар. И еще там стояли широкие глиняные миски, где в озерах застывшего жира покоились куски мяса и фарша. Между тарелками, между блюдами на подстилке из голубых бумажных стружек были разбросаны стеклянные банки с острыми соусами, с крепкими бульонами, с консервированными трюфелями, миски с гусиной печенкой, жестянки с тунцом и сардинами, отливающие муаром. В двух углах витрины стояли небрежно задвинутые туда ящики, один с творогом, а другой битком набитый съедобными улитками, начиненными маслом с протертой петрушкой. Наконец, на самом верху, с усаженной крючьями перекладины, свешивались ожерелья сосисок, колбас, сарделек, симметричные напоминающие шнуры и кисти на роскошных драпировках, а за ними показывали свое кружево лоскутья бараньих сальников, образуя фон из белого мясистого гипюра. И на последней ступеньке этого храма брюха среди бахромы бараньих сальников между двумя букетами пурпурных гладиолусов выселся алтарь, квадратный аквариум, украшенный ракушками, в котором плавали взад и вперед две красные рыбки. Флоран почувствовал легкую дрожь. Тут он заметил женщину, стоявшую в лучах солнца на пороге лавки. Она была воплощением благополучия, устойчивого и блаженного изобилия. Облик ее как бы дополнял все эти утробные радости. Это была красивая женщина. Она занимала своей особой всю ширину дверного проема, однако была не чрезмерно полной, хотя и полногрудой, в расцвете своих 30 лет. Она только что встала, но уже гладко причесалась на прямой пробор. Ее напомаженные, словно лакированные волосы лежали двумя плоскими прядками на висках. Это придавало ей особенно опрятный вид. Ее безмятежное тело отличалось прозрачной белизной, а кожа была тонкая и розовая, как у людей, живущих постоянно среди обилия жиров и сырого мяса. Она казалась, пожалуй, серьезной, медлительной и очень спокойной, со строгим очерком губ и чуть-чуть улыбающимися глазами. На крахмаленный белый воротничок, стягивавший ее шею, белые нарукавники до локтей, белый передник до самых кончиков туфель позволяли видеть лишь край ее черного кашемирового платья, округлые плечи и плотно обтянутую непомерно пышную грудь, которую подпирал корсет. На всей этой белизне играло яркое солнце. Но залитая светом женщина, синеволосая и розовотелая, в белоснежных нарукавниках и переднике даже не щурилась, и, сохраняя мягкое выражение глаз, с блаженным спокойствием принимала свою утреннюю солнечную ванну, радуясь половодью рынка. Она производила впечатление высокопорядочной женщины. «Это жена вашего брата. Ваша невестка Лиза», — сказал Флоран Угавар. Он поклонился ей. Затем вошел в переднюю все с теми же педантическими предосторожностями, не желая, чтобы Флоран шел через лавку, хотя она и была сейчас пуста. Гавар явно наслаждался тем, что принимает участие в опасном, на его взгляд, приключении. — Погодите, — сказал он, — я сперва посмотрю, нет ли там посторонних. Вы войдете, когда я хлопну в ладоши. Он отворил дверь в глубине передней, но едва Флоран услышал за этой дверью голос брата, как одним прыжком оказался за ее порогом. Кеню, который горячо любил его, бросился ему на шею. Они целовали друг друга, как маленькие дети. «Ах, черт возьми! «Да неужто это ты?» — лепетал Киню. «Вот уж кого не ждал, так не ждал! Я думал, ты умер! Только вчера еще я говорил Лизе, бедняга наш Флоран!» Он остановился и, заглянув в лавку, позвал. «Эй, Лиза! Лиза!» Затем, обернувшись к маленькой девочке, которая забилась в угол, сказал. «Полина, позови же мать!» Но девчушка не двигалась с места. Это было чудесное дитя лет 5 с пухлым круглым личиком, очень похожее на прекрасную колбасницу. Девочка держала в объятиях огромную желтую кошку, которая, свесив лапки, благодушно ей покорялась. А Полина, сгибаясь под ее тяжестью, крепко сжимала кошку ручонками, словно боялась, что этот плохо одетый господин украдет ее любимицу. В комнату медленно вошла Лиза. «Это Флоран! Это мой брат!» — твердил Киню. Обратившись к Флорану, Лиза назвала его «сударь» и была очень приветлива. Она спокойно оглядела его с головы до ног, не выказав ни малейшего неучтивого удивления, только чуть поджала губы и продолжала стоять с невольной улыбкой, наблюдая эти пылкие братские объятия. Однако Киню, видимо, успокоился. Тогда он заметил, как худ и плохо одет Флоран. «Ах, дружок мой! Здорово же ты сдал, пока был в тех местах!» — сказал он. «Ну, а я раздобрел, что поделаешь!» Но он и в самом деле был тучен, слишком тучен для своих 30 лет. Жир выпирал из его рубашки, из передника, из белоснежного белья. Он был похож на огромного запеленатого младенца. С годами бритая физиономия Киню вытянулась, приобретая отдаленное сходство с поросячьим рылом. И недаром. Он постоянно имел дело со свининой. Руки его целый день копошились в этом мясе. Флоран с трудом его узнавал. Он сел и перевел взгляд с брата на красавицу Лизу, потом на малютку Полину. От них так и веяло здоровьем. Они были квадратные, лоснящиеся, совершенно бесподобные, и рассматривали они его с удивлением, с тем смутным беспокойством, с каким люди очень тучные смотрят на тощего. Даже кошка, шкурка которой, казалось, вот-вот лопнет от жира, опасливо разглядывала его, тараща круглые желтые глаза. — Ты подождешь до завтрака, правда? — спросил Киню. — Мы завтракаем рано, в 10 часов. Из кухни проникал острый запах готовящихся блюд. Флоран мысленно вновь пережил минувшую страшную ночь, свое возвращение домой на овощах, свои муки среди рынка, вспомнил нескончаемый обвал жратвы, от которой он только что спасся. И тихо сказал, кротко улыбнувшись. — Нет, я, видишь ли ты, проголодался.